«Я свою суть не менял», — сухо сказал Кощей. «И тебя не предал ни разу в жизни за все эти века». «Да я уже 100 раз извинялся за тот инцидент», — воскликнул Николай. «Дурак!» — презрительно бросил Кощей. «Как раз за тот инцидент я тебе благодарен. Я узнал, что такое жизнь, а ты все в облаках витаешь». «Поработай с мое», — огрызнулся Николай. «А ты с мое. Махнемся?» «Слушай, Николай, ты давно вообще видел людей?» «В смысле?» «В смысле? Да не нужен был вот этой девчонке мобильник». Кощей беспардонно указал пальцем на Женьку. «Она мечтала о музыкальном паровозике с плюшевым зайцем на крыше. Это была ее мечта». Оба смолкли и посмотрели на Женьку. «А откуда вы?» — пролепетала та, сгорая от смущения. «Да я вообще-то...» «У меня их 7 миллионов», — продолжил Кощей. «И я знаю, что с ними делать». «И с нищими детьми?» — парировал Николай. «Нет у меня нищих». «Я сам ему денег подал», — вскочил Николай. «Какой-нибудь Ивашка-подорожник? Ему вечно дома не сидится». Кощей вскочил следом, не желая смотреть на брата снизу вверх. «Короче, брат...» Николай устало опустился в кресло. «Давай по-деловому». «Всегда готов, сам знаешь». Кощей тоже сел на место. «Вина?» «Да, спасибо. Так вот, первое... Поясни мне, с чего ты так зол. Ты мне не доверяешь? Почему?» «Ах это!» «Для начала Белобог, согласно слухам, стал не Николаем, а Георгием, убийцей драконов». «Я?» — изумился Белобог. «Да я бы в жизни не смог с этими тварями справиться». «Вот!» — констатировал Кощей с сделанным сожалением. «А по учебникам стал?» «Да всегда Юрий у нас по живности работал», — возмутился Белобог. «Не мои проблемы. Согласно общим христианским поверьям, ты самозванец и...» «Все», — отрезал Белобог. «Хватит издеваться. Я понял. Это же просто домыслы людей. Они могут считать меня кем угодно, но ты ведь знаешь, кто я. Отчего ты так зол, Чернобог?» «Ну ладно», — сдался Кощей. «Поговорим при свидетелях. Так вот, ты сломал мой меч». «Меч?» — изумился Белобог. «Да, тот самый. Мы были молоды, и я выстругал его из ветви прадуба. Он был крепче железа и защищал меня, как своего единственного владельца». «Не помню», — нахмурился брат. «Я тебе давал его, когда ты страдал из-за Лели». «Погоди», — замер Белобог, — «я вспомнил. Такой с резной рукояткой в виде головы дракона ты еще порезался, пока стругал. Ну, так это ж когда было?» «Ты его спер и сломал». «Я просто пытался защитить тебя от насилия». Чересчур поспешно отозвался Николай. «Ты хотел развязать войну. Ты собирался вести полки на смерть, не задумываясь над последствиями. Перун...» «Не было тогда полков, и твоего сына еще не было. Просто две толпы нападали друг на друга и устраивали резню за пастбища или другие плодородные земли. Надо было их как-то организовать». «Я не хотел, чтобы ты стал убийцей. Я надеялся, что ты станешь осмотрительнее и захочешь прекратить насилие». «Ух ты! А может, просто позавидовал, а? Может, обидно стало, что Леля предпочла меня? А, брат? Если бы у меня сломали любимую игрушку, я бы добрее не стала». В повисшей тишине Женькин голос прозвучал неожиданно громко. «Я, собственно, никогда добрым и не был», — откликнулся Кощей. и меч не был игрушкой. Он был частью меня. И с тех пор ты стал замкнутым и яростным, что ли? Припоминая, протянул Николай. Просто я не ожидал от тебя такой подлости, спокойно пояснил Кощей. От кого угодно, только не от тебя. Это и была та самая настоящая несправедливость, которую помнишь всю жизнь. Помолчав, Николай открыл рот, словно собираясь сказать нечто важное. Закрыл, еще подумал и выдавил. Прости меня, Чернобог. Я действительно хотел как лучше и для тебя, и для людей. Леля здесь ни при чем. Почти. Он действительно чувствовал себя виноватым. Даже неловко заерзал в кресле и не смел глянуть в серые глаза брата. Забыли, отмахнулся Кощей. Считай, что с моим темным прошлым мы разобрались и детские комплексы искоренили. Ты того, грызи печеньки. Артур специально для тебя старался. Николай машинально взял угощение и принялся жевать. Слушай, брат, равнодушно начал Кощей, ты часом не в курсе, что там принцесса задумала? Анна? Также равнодушно переспросил Беловох. В курсе, само собой, но тебе не скажу. «Брось!» — дружелюбно сказал Кощей. «Ты скажешь, верно?» «Я не могу!» — Белобок улыбался так же широко, как и брат. «Сам знаешь, это все дела земные, и в них мы не суемся!» «Вот это удар!» — восхитился Кощей. «Если вернусь, буду знать, что происходит, и не смогу вмешаться. Если останусь, ничего не буду знать, но смогу действовать. Ты сам придумал или подсказал кто?» Белобок отвернулся и, похоже, обиделся. Кощей понял, что перегнул палку и быстро пошел на попятную. «Да ладно тебе, не обижайся!» Белобок продолжал смотреть в окно. «Эй, я извинился!» Никакой реакции. «Ну ладно, ладно», — досадливо сказал Кощей. «Я понимаю, ты впрямь не можешь мне ничего сказать. Но и ты пойми меня правильно. Я тоже пока не могу вернуться. Своих проблем, знаешь ли, хватает. Давай я как-нибудь попозже». «Слово даешь?» — быстро спросил его брат. «Хитрый ты», — уважительно потянул Кощей. «Вот так сразу». «Я знаю, с кем имею дело. К апокалипсису прибуду, не сомневайся». «На чью сторону?» — хитро прищурился Николай. «Ну, это надо посмотреть. Если человечество надоест, то на другую». «Да хватит врать уже!» — перебил его Николай. «Ты, конечно, та еще сволочь, на своих не сдаешь». «А че тогда спрашиваешь?» «Для порядка». «Зануда ты, Коля!» — усмехнулся Кощей. «А ты, Миша, болван, извините, Евгения, столько времени зря упустишь. Ты же бог!» «В отставке!» «Но все равно ты должен действовать». «Снова здорово!» — досадливо отозвался Кощей. «Слушай, Белобог, а давай, чтобы ты от меня отстал, я слегка расширю сферу влияния». «Война?» — насторожился брат. Кощей сплюнул. «Да чего ж ты? Война, само собой, без нее никак людям спокойно не живется. Но я не про то. На западных границах еще пара стран есть. Я про них как-то не думал. Попробую и там порядок навести. Белая Русь, к примеру». «И зеленая?» — хмыкнул Николай. «Сам болван!» — огрызнулся Кощей. «Ее так называют, потому что половцы туда не доходят, понял? Есть еще это, как ее? Эй, детка, что там граничит?» «У меня Болгария и Чехия». «О, у нас только Чехостан», — Вот туда сунусь, а? Как тебе? Давай попробуем, с сомнением отозвался брат. Вот. А лет через 500 поглядим. Это все, зачем ты пришел?